Посланник Фона провел меня по всему огромному двору, вывел через ворота под аркой, потом по узкому проходу мы дошли до других ворот под аркой и, наконец, очутились в лабиринте крохотных двориков и переходов. Разобраться в них было невозможно, но мой провожатый был тут как рыба в воде. Он ловко нырял и скользил в нужные проходы, через дворики, вверх и вниз по маленьким лестничкам, и, наконец, мы прошли под осыпающейся кирпичной аркой в длинный двор размером с четверть акра, окруженный высокой стеной из красного кирпича. В конце этого двора росло высокое дерево манго. Вокруг его гладкого ствола возведен был круглый помост, на помосте стояло большое, обильно украшенное резьбой кресло, а на кресле восседал Фон Бафута. Наряд его был столь ошеломляюще великолепен, что в первую минуту я его даже не узнал. Небесно-голубое, очень красивого оттенка одеяние было расшито удивительными красными, желтыми и белыми узорами. На голове красовалась остроконечная красная фетровая шапочка, на которую нашили множество волосков из слоновьего хвоста. Издали казалось, что на голове у него конусообразный сток сена. В одной руке он держал мухобойку, деревянную ручку ее украшала тончайшая резьба, а сама кисточка — густой шелковистый пучок волос, сделана из длинного черно-белого хвоста гверецы. Но эту весьма внушительную картину несколько портили ноги Фона, которые покоились на огромном, уже пожелтевшем и почерневшем от старости бивне слона. Они обуты были в очень остроносые пестрые туфли, из которых выглядывали желто-зеленые носки. Фон пожал мне руку, задушевно осведомился о моем здоровье. Мне принесли кресло, и я уселся подле него. По сторонам двора разместились всевозможные советники, князьки и их полуголые жены. Все они сидели на корточках вдоль кирпичной стены ограды и пили вино из каких-то особенных фляжек. В сущности, это были покрытые резьбой коровьи рога. На фоне красной кирпичной стены разноцветные одежды мужчин казались необычайной красоты гобеленом. Слева от кресла Фона высилась груда черных колебасов, заткнутых пучками зеленых листьев. Они были наполнены мимбо, или пальмовым вином, любимым напитком камерунцев. Одна из жен Фона принесла стаканы мне, потом подняла колебас, вынула затычку и плеснула немножко вина в протянутую ладонь Фона. Тот задумчиво подержал напиток во рту, потом выплюнул и покачал головой. Отведал содержимое еще одного колебаса с тем же успехом, потом испробовал еще два, наконец попался колебас, вино в котором Фон нашел достойным себя и меня, и его жена наполнила мой стакан. Мимбо по виду напоминает сильно разбавленное водой молоко, а вкус у него мягкий, чуть кисловатый, как у лимонада. Но все это коварнейший обман. По-настоящему хорошее мимбо кажется на вкус таким безобидным, что вводит в соблазн. Пьешь еще и еще, и вдруг обнаруживаешь,